Басни Крылова. Бывает, рассказывал Люль, что человек самый умный, самый образованный, даже басни Крылова знает, а нет магнита, и нет ему на охоте удачи никогда. Раз было приехал такой гость к Саиду из Москвы на охоту самую опасную, на кабана. Гость подумал, зачем ему лезть на клыки? Он ведь знал басню Крылова. И по басне знал, что свинья не может глядеть вверх. А если бы могла, то знала бы, на дубу висят желуди, и не стала бы подрывать дерево, откуда ей падает пища. Так сказано в басне. И, вспомнив Крылова, гость велел себе устроить помост на дереве и сел туда. Вокруг дерева люль густо посыпал зернами кукурузы, до которой кабаны большие охотники. Люль хорошо знал, где проходит самый большой гурт кабанов, и стал там нажимать и завертывать свиней к дереву, на котором сидел ученый человек. Люль нажимал только тем, что ломал тонкие сучки на кустах. Услыхав этот треск, первый гуртовой сикач Буа остановился, сделал свое кабанье и повел весь гурт в сторону ученого. И как только Буа увидал кукурузу, он сейчас же подумал об опасности и поднял голову. Встретился с глазами профессора, сделал и все огромное стадо понеслось обратно в чащу. Оказалось, в басне свиньи не могут смотреть вверх, а в жизни глядят. Профессор знал только басни. — Что же это? — спросил я Люля. — У профессора не было, значит, магнита? Люля ответил. — У этого ученого ни магнита не было, ни дерманта.